Глава первая. Снаряжались мы в попыхах, буквально вкидываясь в броню. Я помогал Нике, Ника помогала мне. При этом вокруг нас крутилось несколько некогда воинов, ныне ветеранов, которые сейчас находились, по сути, на службе у нас. Мелкие нюансы, чтобы они не пропадали, оставались при деле, но не на войне. Удобно, что все бы хотели быть в составе охраны, при этом законно буквально бездельничать. Следить за рабами, которые тоже, как оказалось, лояльны, но просто так их из рабства освободить не могли. В общем, одна конспирология вокруг меня. И все мне помогали. И Ники. Точка сбора была у нас около северной оконечности города. Ворот как таковых не было, но что-то наподобие — да. И вот возле этого подобия ворот мы и решили собраться. Примчались мы одними из первых. Самым первым прибыл Митрокл, так как его снаряжение находилось у царя в тот момент. Затем и все остальные с разрывом максимум в десяток минут. Здесь же по приказу царя для нас снаряжали скакунов. Ровно 30 штук, не больше и не меньше, самых быстрых, самых выносливых, в общем, самых-самых. И все они были породистые, все они некогда возили на своих спинах именитых командиров и воинов. В реалиях последних лет, конечно, да и местных в рамках современности. Но суть ясна, они были гордостью царя. В общем, так, запрыгнул на своего скакуна Митрокл. Задание срочное, найдена пещера, в которой завелись твари. Причем твари крайне опасны. Им смотреть в глаза вообще нельзя, но те, кто был изображен в легендах, отличаются. Как? Я не понял до конца, но отличия есть, они слабее, по словам разведчиков. «О ком идет речь?» — возмутился восьмой. «Горгоны», — тяжело проговорил командир. «Медузы чертовы! При том, что в истории она была всего одна, но, видимо, это ее дети, либо другие несчастные дамы. Кого Гера поразила своим проклятием?» «Вроде бы Гера. Поправьте меня, если я не прав». «Афина», — хмуро ответил Мел. Она прокляла девушку, у которой были длинные волосы. Если верить мифу, то там Посейдон вовремя не остановился, и вышло, что вышло. Но не будем ворошить прошлое, ибо кто его помянет... Договорить он не успел, мимо нас проскакала целая десятка кавалеристов. Судя по их виду, они были ранены и все живы. Правда, один буквально лежал на шее своего скакуна, и все они спешили к царю, один даже что-то кричал про важное послание для Александра. Но расслышать я не успел. Но это точно не монстры. Подсознание мне подсказывало, что что-то тут не так. «Этого еще не хватало», — стиснул поводья в руках царевич. «Неужели возле Каринфа боестолкновение было?» «Мит, не вникай лучше», — посмотрел на командира его заместитель умоляющим взглядом. «Для войны с другими государствами есть легионы, они справятся. Сейчас нас немного переквалифицировали, сам знаешь, и нам нужно выполнить свою работу». «Согласен», — кивнул уже я. «Если Афины решили развернуть против нас военную кампанию, зная о такой тяжелой битве, значит, они готовились к войне заранее и просто искали повода. Не думаю, что царь не был готов к этой войне. Нам лучше сосредоточиться на том, чтобы самим живыми остаться». Это уже пятый тип монстра в нашем мире. Пятый. А сколько еще не появилось? Мои слова явно никого не утешили. Но направили мысли в нужное русло. Война с людьми — не моя забота. Я был советником иного направления, которому и так выдали миссию. Зачистить пещеру, которая располагалась на расстоянии марафона. Больше 40 километров пути. И при этом нам нужно было преодолеть их сегодня. И благо нам выделили коней для этого. За пару часов сможем добраться до нужной точки. Больше особо мы не общались, просто молча запрыгнули в свои седла, когда скакуны были запряжены целиком и направились на северо-запад, по дороге. Сейчас нам нужно было обогнуть западные горы и найти пещеру на их северном выступе, восточные Мессины. Кстати, там до Мессины даже и ближе будет, чем до Спарты. По пути мы повстречали еще несколько партий разведчиков и докладчиков. А когда мы удалились примерно на расстоянии километров 5, до нас донеслись далекие отзвуки горнов. Война. Все же афиняне действительно решили на нас напасть. И именно в тот момент, когда мы разбили врага возле нас. Кто-то нас предал. но тот, кто предал, точно передал не самую точную информацию своим повелителям и повелительницам. Но, как я уже и озвучил, это нас не касается. Мы должны были обеспечить более-менее надежный тыл, а для этого нужно было обнаружить противников на нашей территории. И сейчас наш противник — Горгоны. Не факт, что Медуза, ибо она была одна, самая знаменитая из трех сестер, кстати, не совпадение. Изнасиловали только одну девушку в храме Афины, а в итоге Горгон было три. Думаю, кто-то где-то и когда-то специально исказил историю, чтобы мы чего-то не узнали. И суть этого искажения может проявиться сейчас. Не факт, что вообще девушку изнасиловали. Не факт, что вообще было проклятие. Скорее, они просто были, прятались среди нас, а потом показали свою личину, напав на храм Афины. Вот и все. А потом попытался обелить монстра в глазах людей обычных. «Монстр всегда будет оставаться монстром», — сжал я свои поводья покрепче, так как мы начали ускоряться. Больше за первый час мы никого не встречали, но из уст командира становилось понятно, что афиняне напали сразу по нескольким направлениям. Первое самое главное — возле Коринфа. Там они перешли по перешейку и осадили город. По крайней мере, это казалось самым логичным. Уже как 200 лет полуостров Пелопоннес полностью под Спартой, а нашим соседям это не нравится. Второе направление удара — морская блокировка городов Аргос и Тиринф. Это достаточно чувствительные удары, так как через них шло снабжение группировки войск Коринфа через Мкины. Конечно, в Мекинах оставались запасы вооружения и резервные легионы, но даже так — слишком удачное стечение обстоятельств. Если так подумать, то тут сразу несколько неблагоприятных условий для нас в этой войне. Первое — у нас по всей территории бродят буквально орды монстров. Второе — уничтожен один из самых важных торговых городов — Артаскопион, мой родной город. Ну и третье — мы понесли достаточно чувствительные потери в последней битве. Конечно, они могли быть и больше, но тот, кто предал, не мог об этом знать, так как все легионы так и не вернулись в город. Они отправились за пополнением по деревням и селам, призывая тех, кто готов к службе. На втором часе нашего пути нам стали попадаться добровольцы, которые стекались в Спарту. Пока лишь одинокие ветераны-юноши, которые не хотели бросать свое государство в трудный час. Но один раз, буквально перед самым поворотом, возле мелкой деревеньки, которую кто-то в шутку обозвал мегаполисом, мы встретили аж целых три десятка воинов. «Ха, итого сотня», — хмыкнул Грек. «И это только за первый час, когда только слухи могут распространяться, а никак не истинно. Я даже горд, что живу в таком государстве». Ударил себя по груди шестой, а его брат повторил за ним, после чего все сделали то же самое, хотя это не требовалось. Пафос, зато чувствуется единение, братство. Так, сверился с картой командир. Нам сейчас на юго-запад. Еще минут 10 мы двигались по нормальным дорогам, а потом свернулись на какую-то тропу. Пришлось буквально слезать со скакунов и тянуть их за собой, так как они с нами бы просто переломали себе копыта. А ведь нам еще нужно было бы вернуться назад. Наверное. Насчет дальнейших распоряжений никто ничего не говорил, так что вернуться в Спарту придется. И, вероятнее всего, сегодня. Так что от войны мы не отвертимся. Хотя кто знает, как Хаос решит поиграть с Мойрами. Кто знает. До пещеры мы добрались еще примерно час. Сама она выглядела невзрачно, и обычным взглядом точно бы не обнаружили. Но наши разведчики на то и спартанские разведчики, что они видят даже невидимое. Утрирую, конечно, но они же как-то смогли найти эту пещеру. И не представляю, каких им это стоило трудозатрат. «Так», — посмотрел на нас командир, — «нужно разбить лагерь, прежде чем пойдем дальше». «Твари не выползли, а значит, округе ничто не угрожает. Если что, сможем дать им бой тут. Главное, никто не снимает броню. Оружие держать на расстоянии максимум 2 шагов, чтобы своевременно защититься и нанести удар. Разведчики докладывали, что они владеют таким же оружием, как Астер. Глефа!» — перебил я тут же командира, чтобы пояснить, тот кивнул. «А также длинными луками», — продолжал он, как ни в чем не бывало. «Так что, если нападут...» Могут быстро нашинковать нас, если будем не готовы к этому. Также, со слов разведчиков, у них множество сетей, которыми они могут запутать свою жертву, чтобы утащить свое логово. Так они одного бойца и потеряли. Так, хлопнул ладонями десятый. Второй, третий, на вас охрана входа в пещеру, чтобы ни шаг от нее. Одновременно. Один постоянно должен быть рядом. Отойти можно только по одной причине. С четвертого до девятого на вас палатки и укрепления нашего лагеря. С одиннадцатого по тринадцатого вместе со мной бродим по лесу, собираем хворост, охотимся. Шратвы с собой никто не брал, так что придется этот недостаток компенсировать. Если что, снял с пояса горн десятый и бросил его второму. Как только нападут, сразу труби. Понял, кивнул тот. Нападают, трублю. Дальше были мелкие уточнения, кому что делать. После чего мы разбрелись по лесу, но сначала привязали всех коней к стволам различных деревьев, сняв с них седла, чтобы отдохнули. Я даже погладил своего скакуна по гриве, посмотрев ему в глаза, и улыбнулся. Он чувствовал во мне уверенность, как мне показалось, так как легонько ободнул меня своей мордой. «А ты ему понравился», — усмехнулась Ника. «Заберешь его с собой?» «Скорее всего, да, если переживем этот день, как и все последующие», — спокойно проговорил я, еще несколько раз проведя рукой по гриве. Дальше мы с Ника ушли на восток, а Миланипа с Авалоном направились на запад. У них была сработавшаяся по последнему бою двойка, решили не ломать систему. Да и мы с Никой неплохо работали вместе, хорошо дополняли и прикрывали друг друга. Оленя удалось найти достаточно быстро, как и пристрелить. Из нашего оружия-то. Поэтому уже через 20 минут в лагере занимались разделкой туши, но нас отправили на сбор питьевой воды. Ручей тоже находился восточнее, впадал в реку, которая уходила на север. Только и река была далеко, и ручей не близко. До него пришлось на своих двоих, с двумя десятками бурдюков у каждого, топать практически целый час. «Как думаешь, долго мы будем возле пещеры стоять?» — уточнила у меня воительница, присев рядом. «Нелогичнее было бы сразу напасть на горгон в пещере, а после уже устраивать трапезу». «С одной стороны, верно», — кивнул я, «но срочность заключалась именно в том, чтобы блокировать пещеру, а не чтобы всех уничтожить. Видимо, царь знал о том, что будет нападение, поэтому такая срочность. Возможно, пещеру нашли куда раньше, просто охраняли все это время. Тропинка-то относительно свежая, но все равно было видно, что по ней часто ходили». «Из мегаполиса воины ходили сюда и сменяли друг друга», словно саму себя спросила она, посмотрев куда-то в сторону течения ручья. «Звучит весьма разумно, ведь пещера — это примерно минуток 40 от самой деревеньки. Так что, скорее всего, да, нашли куда раньше, сообщили. Просто нас не беспокоили, пытались дать возможность оценить все то, что лежало на складе у Люциуса. В любом случае, кроме нас, никто не сможет уничтожить здесь тварей, как мне кажется». Повел я одним плечом, так как рука начала слегка затекать. «Черт, придется менять панцирь в ближайшее время. Еще немного золотых усилений, и броня на мне буквально в разные стороны разлетится». «Золотые усиления?» — послышался шипящий голос из того места, откуда вытекал ручей. Я моментально отбросил незаполненный бурдюк в сторону, схватился за щит, который висел на ремне за спиной, прикрылся, а глефу взял как копье. Ника повторила все те же действия. Здоровая паранойя, но противник заговорил первым, так что стоит проявить к нему уважение и хоть спросить, кто перед нами. И просто начал говорить, а не нападал. И подглядывал за нами, видимо, долго. «Вы — герой прошлого, о которых в астральном плане столько судачат», — показалась на свет та, кто обладал этим достаточно красивым голосом. Это была медуза, однозначно, но вместо змеиных голов на волосах там были хвосты, множество хвостов, которые постоянно двигались. Они постоянно переплетались между собой и в свете Гелиуса даже слегка отблескивали. Это выглядело не то что приятно. Да кого я буду обманывать? Это выглядело достаточно отвратно. Но вот то, что я видел дальше, привлекло глаз на самом деле. Достаточно красивая внешность юной девы, маленький носик на идеальном овале лица, большие глаза с густыми ресницами. Не силен я в описании внешности, но одно скажу. Ее лицо явно в моем вкусе. Тонкие, слегка приподнятые с внешней стороны бровки, широкие, но не сильно выступающие скулы, полноватые, но не до безобразия губы. Причем на зеленоватом лице они единственные обладали красным оттенком. Глаза же, судя по всему, она была слепа, они были бледными, а у правого глаза вообще не было зрачка. Он словно растворился в радужке, сделав ее чуточку темнее. А на лбу при этом были какие-то костяные выступы, словно клеймо, спираль, а под ней точка, словно капля. «Ты кто?» Все равно не переставал я прикрываться щитом, слегка выглядывая из-за него. «И почему не напала?» «Медуза!» Еще чуть сильнее выступила она вперед, показавшись чуть ниже, чем по пояс. Стало заметно ее зеленое платье, ожерелье с ониксом меж весьма привлекательных изгибов, а также золотые украшения на плечах и предплечьях. «Не напала... нет смысла. Я пришла предупредить». «Зачем и о чем?» — спросила уже Ника, слегка опустив свое оружие. «Можешь выйти целиком, если не собираешься на нас нападать. Свет Гелиоса для тебя, по всей видимости, опасности не представляет». Немного помедлив, наша собеседница медленно кивнула, после чего очень и очень осторожно вышла. Именно что вышла, а не выползла. У нее было две ноги, что никак не сходилось с тем, что я видел на рисунках художников, что еще больше добавляло неясности в то, кто она на самом деле такая. Но я все равно был готов в любой момент дать ей бой. «Так о чем предупредить?» — спросил я еще раз. «О своих дочерях», — более четко произнесла она, после чего ее кожа при дневном свете стала обретать человеческий оттенок. «Блаженство. Давно я не испытывала этого. Только по приглашению я могу покидать пещеры Эллады». «Ты слепа?» — спросила моя женушка. «Да», — кивнула она, направив на нее свое лицо, получается. Взор был тоже точно направлен на Нику, но она ее же не видела. «Так что опасности я для вас не представляю, как и в прошлом не представляла. Но мои дочери, вот кого следует уничтожать, дочерей, внучек и их потомков». «Почему?» — опустила оружие Ника, но не выпускала его из рук. По ее виду мне было понятно, что она в любой момент готова дать бой. На оба момента — и про приглашение, и про дочерей. «Меня же прокляли!» — усмехнулась Медуза. «Спасибо Посейдону и Афине. Но у этого проклятия есть обход. И вот он. Я на свету превращаюсь практически полностью в деву мирскую, обычную. Только эти чертовы волосы меня выдают. Никакой магии я не обладала. А вот мои первые три дочери от Посейдона. Они — да. Именно они могут обращать людей в камень. Я пыталась их остановить и смогла со всех нас частично снять проклятие. Из-за этого и нет голов на волосах», — хмыкнул я, чуть расслабившись, но все равно тоже был достаточно собран, чтобы моментально начать защищаться. «Именно, юный герой», — кивнула она. «Но мои дочери все еще могут обращать в камень. Их глаза никто у них не отнял. Камни не потускнели», — показала она большим пальцем на свой оникс. «Остерегайтесь их взора. Он обращает в камень за 20 секунд. Но эффект обращается вспять, если не завершено превращение. Ровно за тот же промежуток времени, что эта магия творилась». «Почему ты нам это рассказала?» — снова спросила Ника. «Потому что хочу жить, как смертная». Робко улыбнулась та, которой было точно больше 800 лет по Теогонии.